Крошка-фея. Английская народная сказка. Жил некогда король с королевой, и был у них единственный сын. Вот подрос королевич, и король с королевой устроили праздник. Созвали они на пир самых знатных людей со всего королевства. Засветились окна тысячью огней, засверкали белые палаты серебром, золотом и дорогими самоцветами. В полночь гости разошлись по домам, а королевич вышел погулять в рощу, где росли старые липы. Взошла луна, стало светло, как днем. Королевичу не спалось. Роща стояла словно заколдованная, толстые стволы старых деревьев отбрасывали темные тени, а лунный свет, проникая сквозь листву, рисовал на земле причудливые узоры. Королевич, задумавшись, брел по мягкой траве и не заметил, как вышел на поляну. Смотрит, а на поляне, озаренная лунным светом, стоит маленькая фея в белом наряде и блещет на нем золотое шитье. Длинные волосы ее разметались по плечам, а на голове сверкает золотая корона, осыпанная драгоценными камнями. И была эта фея совсем крошечная, словно куколка. Остановился королевич и глаз от нее отвести не может. А она вдруг заговорила, и голосок ее зазвенел, будто серебряный колокольчик. «Прекрасный королевич, меня тоже пригласили на праздник. Да не посмела я в гости к тебе прийти. Очень уж я маленькая. А теперь вот хочу поздороваться с тобой при луне. Свет ее заменяет мне солнечные лучи». Приглянулась королевичу маленькая фея. Ночная волшебница ничуть не испугала его. Подошел он к маленькой фее и взял ее за руку. Но она вдруг вырвалась и пропала. Осталась в руке у королевича лишь перчатка феи, такая крошечная, что королевич с трудом натянул ее на свой мизинец. Опечаленный вернулся он во дворец и никому ни словом не обмолвился о том, кого видел в старой роще. На следующую ночь королевич снова отправился в рощу. Бродит он при свете яркого месяца, все ищет маленькую фею, а ее нет нигде. Загрустил королевич, вынул из-за пазухи перчатку и поцеловал ее. И в тот же миг перед ним предстала фея. Королевич до того обрадовался, что и сказать нельзя. Сердце у него в груди так и запрыгало от счастья. Долго они гуляли при луне, весело болтали друг с другом. И удивительное дело, пока они разговаривали, малютка-фея на глазах у королевича заметно подросла. Когда пришла им пора расставаться, она была вдвое больше, чем в прошлую ночь. Теперь перчатка не налезала ей на руку, и фея вернула ее королевичу со словами: «Возьми перчатку в залог и хорошенько береги ее». Сказала и в то же мгновение исчезла. «Я буду хранить твою рукавичку у себя на сердце!» — воскликнул королевич. С тех пор каждую ночь королевич и фея встречались в роще под старыми липами. Пока светит солнце, королевич места себе не находит. День деньской тоскует он по своей фее, ждет не дождется, когда ночь настанет и месяц на небе проглянет, и все гадает, придет ли сегодня моя фея. Королевич любил маленькую фею все сильней и сильней, а фея каждую ночь становилась все выше. На девятую ночь, когда наступило полнолуние, фея сравнялась ростом с королевичем. «Теперь я буду приходить к тебе всякий раз, когда месяц выплывет на небе», — весело проговорила фея, нежным своим голоском. «Нет, дорогая моя, не могу я без тебя жить. Ты должна быть моей. Я тебя сделаю королевной». «Милый мой», — отвечает ему фея, «я буду твоей, но ты должен мне обещать, что всю жизнь будешь любить только меня одну. Обещаю, обещаю!» — не задумываясь, закричал королевич. «Обещаю всегда любить тебя одну, а на других и смотреть не стану». «Хорошо, только помни, я буду твоей лишь до той поры, пока ты останешься верен своему слову». 3 дня спустя сыграли свадьбу. Приглашенные не могли надивиться красоте маленькой феи. Счастливо прожили королевич со своей молодой женой 7 лет, как вдруг умер старый король. На похороны собралось народу видимо-невидимо. У гроба его проливали слезы самые красивые и знатные женщины королевства. И была среди них одна черноокая красавица с рыжими волосами. Не молилась она Богу, не оплакивала покойного короля, а неотступно преследовала взглядом молодого королевича. Королевич заметил, что красавица с рыжими волосами глаз с него не сводит, и это показалось ему необычайно приятным. Когда похоронная процессия двинулась на кладбище, королевич, который вел под руку свою жену, 3 раза посмотрел на черноокую красавицу. Вдруг жена его запуталась в юбке и чуть было не упала. «Ой, посмотри-ка, платье стало мне длинно!» — воскликнула она. И правда, только королевичу и невдомек, что его жена стала меньше ростом. Но вот старого короля похоронили, и все двинулись обратно во дворец. А рыжеволосая красавица следовала за королевичем по пятам, ни на шаг не отставала, да и он на нее поглядывал украдкой. Так и не заметил королевич, что его жена снова превратилась в маленькую фею. А едва вошли в старую рощу, фея и вовсе исчезла. Королевич женился на рыжеволосой красавице с черными глазами. Да только не прожил он с новой женой и 3 дней счастливо. Сначала потребовала она купить ей алмазную кровать, а там и пошло. То одно ей подавай, то другое, да все такие диковинки, каких ни у кого нет. А если случалось, не выполнит королевич ее желание, красавица сразу в слезы, и ну плакать, и ну бронить мужа. До того надоели королевичу прихоти жадной красавицы, что выгнал он ее из дому. Только тогда понял королевич, что он наделал. Горюет он, вздыхает по маленькой фее. И снова лишь выплывает месяц на небе, идет королевич в рощу, где растут старые липы, и зовет свою милую, добрую фею. Искал ее королевич, искал, звал свою фею, звал, и уж состариться успел, ожидая ее. Да только маленькая фея так и не вернулась к нему.